Из нее на поджидающий транспортер выскользнул гроб, и транспортер тут же поехал в холодильник при станционной камере хранения. Ни одно из такси не потрудилось встретить этот малоперспективный поезд. Пол попытался позвонить в таксомоторный парк, но никто не отозвался на его звонок. Он беспомощно поглядел на автомат по продаже билетов, автомат по продаже нейлоновых чулок, автоматическую кофеварку, автомат по продаже жевательной резинки, автомат по продаже книг, автомат по продаже газет, автоматическую установку для чистки зубов, автомат по продаже презервативов, автоматическую машину для чистки обуви, автоматическое фотоателье, и вышел на пустынные улицы усадьбы. Ему нужно было сделать 8 миль через всю усадьбу, а потом по мосту через реку, чтобы попасть к дому. «Не домой», — подумал Пол, — «а в дом, где находится его постель». Внутри он ощущал пустоту и вялость, и в то же время какое-то лихорадочное беспокойство. Он был сонный и в то же время понимал, что сейчас ему не заснуть. Был обуреваем мыслями и в то же время шагал без единой мысли в голове. Шаги его эхом отдавались среди пустых фасадов усадьбы, безжизненных неоновых трубок, рекламирующих то одну, то другую вещь, абсолютно ненужные в эти часы. Правда, сейчас они были просто бессмысленным холодным стеклом из-за отсутствия живительного бега электронов сквозь заполняющий их инертный газ. Не весело одному? Молодая женщина, груди которой колыхались, как воздушные шары на ветру, глядела на него из окна второго этажа. Я говорю, не весело одному? «Не весело», — просто сказал Пол. «Тогда подымайся». «Ладно», — вдруг услышал Пол свой собственный голос. «Ладно, сейчас подымусь». Дверь рядом с автоматическим базаром. Он поднялся по длинной темной лестнице, на каждом марше которой доктор Гарри Фридман сообщал, что он, не причиняющий боли дантист, дипломированный Национальным советом здравоохранения. «А зачем, — риторически вопрошал Фридман, — обращаться к человеку с классификационным номером менее D006?» Дверь на лестничной площадке, соседняя с дверью доктора Фридмана, была открыта, и подле нее стояла женщина, поджидая Пола. «Как тебя зовут, милый?» «Протеус». «Родственник этой большой шишки с того берега?» «Это мой двоюродный брат». «Значит, ты черная овца в домашнем стаде?» «Угу». «Ну и черт с ним, с твоим братом». «Конечно», — сказал Пол. Он только раз проснулся на исходе ночи, проведенной с ней. Проснулся из-за того, что ему приснилось, будто отец его стоит в ногах кровати и вглядывается в него. Она что-то пробормотала во сне. Засыпая снова, Пол совершенно машинально пробормотал в ответ: «И я тебя люблю, Анита». Доктор Пол Протеус на протяжении целой недели был полностью предоставлен самому себе в собственном доме. Он ожидал, что поступят какие-нибудь известия от Аниты, но письма не было. Говорить им, неожиданно понял он, больше не о чем. Она, наверное, все еще была на материке. Сбор на Луске продлится еще неделю. После этого пойдет суматоха раздела, а потом развод. Он в уме перебирал основания, которые она выдвинет в качестве повода для развода. Его поражала в ней такая жестокость. Но он понимал, что это весьма закономерно. Любое отклонение от общепринятых норм причиняло ей сильную боль. Ей придется теперь покинуть штат Нью-Йорк, поскольку единственное возможное основание для развода — обвинение в супружеской неверности или подстрекательство к содействию в саботаже. Дело может быть выиграно при любом из них, но с ущербом для ее чувства собственного достоинства. Один раз Пол посетил свою ферму, и, подобно человеку, решившему посвятить свою жизнь Богу, попросил мистера Хейкокса